Соня предпочла бы не просто опоздать на эту свадьбу, а вообще не ходить. Интересно, не явиться на мероприятие — это тоже плохая примета? Она бросила взгляд в зеркало. Розовое. Омерзительно розовое. Ну как так появиться в приличном обществе? Она обязана еще хотя бы раз попытаться. «Ступай, я доберусь сама», — нетерпящим возражений тоном сказала она горничной, и та, покачав головой, скрылась за дверью. А Соня закрыла глаза и начала представлять свое платье каким угодно — черным, серо-бурмалиновым, да хоть оранжевым, в зеленую крапинку. Она сосредоточилась, напряглась, даже на всякий случай повторила про себя «абракадабра», что сама по себе глупость несусветная, но вдруг... С замиранием сердца она открыла глаза, и зеркало на нее смотрела круглолицая блондинка в розовом. Символ глупости и пошлости всех времен и народов. И в таком виде она будет приветствовать свою новую родственницу Иску. Соня вздохнула и вышла из комнаты. Проигрывать тоже нужно уметь. И пережить сегодняшнюю свадьбу ей, кажется, придется именно в этом, унижающем достоинство наряде. Она бесшумно шла по коридорам, вспоминая дорогу в большую залу, где проводились все торжественные мероприятия. Вспомнить было непросто. В эту залу она ходила лишь однажды, вчера, с новоиспеченным мужем, и тогда у нее были заботы посерьезнее, чем запоминать, куда идти и где сворачивать. А в коридорах королевского замка, как назло, ни души. Впрочем, этого и следовало ожидать. Все законные обитатели и гости замка празднуют, а обслуживающий персонал, как ему и положено, обслуживает. А таких, которые, несмотря на страшные приметы, решаются опоздать, на весь замок одна она. Соня прошла по длинному коридору. Вроде бы вчера они тоже по нему шли. Или по-другому, но похожему. Пару раз свернула. Вот только не факт, что туда, куда нужно. Она уже стала понимать несчастного гостя из Южных Республик в фильме «Чародеи». Бродить по безлюдным лабиринтам было жутковато. Поэтому, когда она услышала голоса, очень захотелось с криками «Ага, люди, наконец-то! Побежать навстречу!» Только здесь этого явно делать не стоило. В конце концов, принцесса она или кто? Принцессам положено медленно выплывать из-за поворота и царственно спрашивать, и где я нахожусь? Платье, если и шуршало, то совсем тихо. Мягкий ковер заглушал шаги. Говорившие и не догадывались о том, что кто-то приближается. «Я надеюсь, ты меня не подведешь», — произнес женский голос. Но мужской тут же перебил. «Не беспокойся, милая, можешь считать, что она уже мертва». Соня остановилась. Спрашивать дорогу резко расхотелось. Если когда-нибудь она будет составлять список вещей, которых не стоит делать, чтобы остаться в живых в этом замке, она обязательно начнет с пункта «Никогда не обращайся с вопросами к тем, кто прямо сейчас планирует убийство». Она застыла и вжалась в стену. Из-за поворота раздавалась возня. Хихиканье и, кажется, звук поцелуя. Но это не точно. «Прекрати», — томно произнес женский голос. «Значит, все-таки точно. Мне пора. Не хватало, чтобы нас увидели». «Кто нас увидит?» — возразил мужской. «Они все помешаны на этих приметах». «Пошел вон!» — я сказала. В женском голосе появились командирские нотки. «И вообще, ты как с будущей королевой разговариваешь?» «О, кажется, у заговорщиков ссора. Не успела Соня так подумать, как оба рассмеялись. Нет, не ссора. Так, брачные игрища и милые шуточки. Действительно, уходи. Теперь женский голос смягчился, и в нем явно прослеживалась нежность. «Ухожу», — эхом отозвался мужской. Соня с ужасом поняла, что тяжелые мужские шаги направляются в ее сторону. Словно затравленный зверь, она стала оглядываться по сторонам и, о чудо, наткнулась взглядом на окно, занавешенное плотной шторой. «Ну, в каком еще месте в коридоре могут быть окна?» Однако сейчас это архитектурное излишество ее очень обрадовало. А вот невероятных размеров пышная юбка совсем нет. С этой штуковиной вокруг бедер, чтобы спрятаться, нужна целая отдельная комната, не меньше. Шаги приближались. «Да чтоб ты провалилась!» — в сердцах подумала Соня, и... Юбка действительно провалилась. Скользнула сквозь пол и исчезла. Оставив Соню в корсете, кружевных панталонах и чулках. Соня представила, как этажом ниже объемная деталь туалета свалилась кому-нибудь на голову. Впрочем, голов на этажах нынче не густо. Скорее всего, валяется ее юбка, неприкаянная посреди коридора. Ну и черт с ней! Соня поспешила спрятаться за шторой. Теперь там, по крайней мере, можно поместиться. Она замерла, стараясь не дышать, а может и правда перестала дышать. Мимо прошел мужчина, но рассмотреть его не удалось. Если бы она провела здесь больше времени и хоть как-то ориентировалась в корреляции местных титулов и костюмов, возможно, она смогла бы сказать о нем хоть что-нибудь, но, увы, единственное, что удалось рассмотреть, это стройный силуэт, стремительную походку и длинные черные волосы, собранные в хвост. Если о мужчине она не знала ровным счетом ничего, то личность его сообщницы не была для нее секретом. Этот голос был знаком, и понадобилось не так много времени, чтобы понять, кому он принадлежит. Елизавета. Супруга скандального принца Надара. Тихоня, которая бесцветной тенью тягается за Катериной. Надо же, какие черти водятся в некоторых тихих омутах. Впрочем, от Надара, судя по тому, что тут о нем рассказывали, вполне можно ожидать какой-нибудь сверхпакости. А Лизавета, если Катьку во всем слушается, то, наверное, и мужу не перечит. Что ж, угроза миновала, можно выбираться из укрытия и идти спасать юбку. Только вот разгуливать по коридорам замка в эротическом наряде вряд ли стоило. Спасительная идея пришла быстро. Соня посильнее ухватилась за бордовую штору и резко рванула ее на себя. И тут же на собственной шкуре убедилась, что поспешность и пренебрежение законами физики наказуемы. Наказание прилетело мгновенно карнизом по голове. А вот и второй пункт в списке вещей, которых не стоит делать в этом замке. Если так пойдет, она скоро составит неплохой мануал по выживанию в местных условиях. Соня потерла голову. Если бы не высокая прическа, исход встречи карниза и ее макушки мог быть куда более печальным. Да здравствуют естественные амортизаторы и глупая мода! Она наскоро задрапировала бедра шторой, придирчиво глянула на себя в оконном стекле. Тусклое отражение недвусмысленно намекало: теперь ее наряд выглядит значительно лучше, чем прежде. По крайней мере, он не розовый, но вряд ли общество сочтет приличным ее появление на людях в шторе. Так что поиски юбки все еще актуальны. Как ни странно, недостающую деталь одежды она нашла быстро, и так же быстро ее приладила на место. Юбка словно сама собой приросла к корсету, будто и не проваливалась. Чудеса! Более того, и дорогу в торжественную залу ей удалось вспомнить. Стрессовые ситуации иногда здорово просветляют сознание. Единственное, с чем вышла незадача, — это с опозданием. Без него было уже не обойтись. Едва войдя в дверь, Соня замерла в растерянности. Десятки, если не сотни столов, и за каждым парики, высокие прически, пышные наряды. Где он, столик для негулящих, которым ее пугала Анечка? И вообще, прилично ли тут спрашивать дорогу к своему столику?